Пустые слова пусть оживляют меня, как вода. Я искупаю в них вас лишь только раз, а больше нельзя. И запустим этот экспресс в тысячу мест, в миллион мест, чтобы мир воскрес. Выше только небо! Выше только небо. Я слышал это от тех, кто был уверен в себе. Нет больше боли, нет больше боли. Я повторял это и шел наперекор судьбе. И даже как-то на кострах сжигали мои рукописи. Я верил, что эти листы не горят. И даже когда твердили, что мой рэп — это глупость, я писал еще, чтобы заткнуть всех этих ребят. Не надо верить тем, кто говорит, что ты не сможешь. Ведь есть примеры не выдуманные, а прожитые. Если есть сердце, то что всего дороже, то плевать на любое паршивое прошлое. И на страницах Корана, и в библейских посланиях ты прочтешь, что Бог с теми, кто верит. А это значит лишь одно, что в каждом из нас есть потенциал, который невозможно измерить. Поэтому не верь ушам, а верь глазам. Суди по плодам, а лучше не суди вообще. Прибавляй опыт мудрых к своим годам. И главное, всегда будь верен своей мечте. Все в той же комнате под музыку с русского Лондона. Слова добротные ложатся в клетки блокнота. Для тех, с кем бок о бок бомбим небольшие топы. Все ради общего, что скрыто под одним зонтом. Чтобы не быть зомби, надо уметь мыслить. Уметь зажечь костер из искр, любить искренне. Эти слова чистые, с окраин алматинских. Я салютую каждому, чтобы каждый проникся. Чистые слова пусть оживляют меня, как вода. Я искупаю в них вас лишь только раз, а больше нельзя. И запустим этот экспресс в тысячу мест, в миллион мест, чтобы мир воскрес. Больше всего мне хотелось, чтобы действия в словах имели ценность, чтобы даже в поздравлениях не было повторов. Чистые слова вне пустых разговоров. Словно подбираешь заранее, что ты скажешь близким. При этом разум должен быть чистым, и в словарном запасе было место для добра. В этом тебе помогут чистые слова. И вновь зовет меня моя духовная основа. Буду перебирать я в голове снова и снова. Сама по себе идея такая вроде бы не нова. На лист бумаги отправлять чистые слова. И пусть кричит толпа, не мне сегодня браво. Мне не жаль, серьезно, честно, право. Не про меня это разбрасывать налево и направо. Куплеты не для Маугли, а тем, кто мыслит здраво. Нет лжи, нету правды. Середина не позволит прятать ваши карты. Даже ради азарта. И ты смотришь небо, и тебе не скрыть иную сторону твоего эго. И пусть будет так, и ты делаешь новый шаг. И пусть этот маг останется навеки на губах. И ты будешь миру нести опыт, что ты вместил в себя. Чистые слова. Чистые слова. Чистые слова. Чистые слова. Солнцу сиять, пока! Чистые слова звучат, и правда всегда найдет дорогу к сердцам. Пока! Чистые слова звучат, и тот, кто духом силен, не будет молчать. Ага! Чистые слова звучат, я знаю, ты когда-то поймешь это сам. О, да! Чистые слова звучат. Yeah! Чистые слова, они будут звучать всегда. Пока свет в твоем сердце.